Спецагент прицелился в ховеркрафт, но, помедлив, опустил оружие. Даже если попасть не в голову, а в руку или в корпус машины, подранок наверняка размажется о ближайший угол. Убивать же его нельзя. Еще неизвестно, натворил он что-нибудь или нет. Слово «киборга» против человеческого ничего не значит. А может, рыжий вообще разыгрывает Базиля как пешку, чтобы подставить Вадима? Когда вероятность успеха упала ниже 5%, Дэн остановился. Мышцы ныли, в груди жгло, и очень хотелось откашляться. Но киборг дышал глубоко и ровно, зная, что так система быстрее восстановит баланс. Ушел мерзавец. Надо было все-таки хватать его до ангара. Зря Вадима послушался. Хотя тогда его план выглядел логичным. Не угадали. Дэн обернулся и сразу засек Вадима, стоящего на самом высоком ангаре в ряду, как на морском утесе. Спецагент раздраженно махнул ему рукой, мол, возвращайся. Других вариантов, увы, не было. И киборг нехотя подчинился. Но не успел он сделать и десятка шагов, как услышал быстро нарастающий шум с той стороны, куда умчался ховеркрафт, однако порожденный более мощной и высоко идущей машиной. Вадим с изумлением увидел, как лениво бредущий, наверняка в пику хозяину киборг, внезапно подобрался и рванул чуть ли не быстрее, чем когда гнался за Базилем. А секунду спустя из прохода между зданиями атакующей касаткой вынырнул катерок характерной формы и раскраски, черно-белый с крупной красной надписью «Dex Company» по обоим бортам. Это действительно была ловушка. Только не на Вадима. На этот раз погоня заняла еще меньше времени. Точнее, ее почти не было. Взявший такой резвый старт киборг внезапно начал спотыкаться, замедлять бег, пока не остановился прямо посреди улицы, до того легкой мишенью, что даже человек сообразил бы шарахнуться и прижаться к стене. «Да беги же, придурок!» — не выдержал Вадим, хотя с такого расстояния киборг вряд ли что-то мог услышать. Дэн с явным усилием повернул голову и так на него посмотрел, что спецагент понял, кого рыжий считает виновником. Обещал же сдать, и не раз. В следующий момент киборг мешком рухнул на мостовую. Катер неспешно снизился. Выскочивший оттуда человек уверенно подошел к вяло шевелящемуся телу, протянул руку и в упор выстрелил ему в грудь. Киборг судорожно дернулся и обмяк. Еще двое в серебристо-зеленой униформе служащих Dex Company быстро и деловито упаковали его в плотно облепивший мешок, ухватились с двух концов и без церемоний, как бревно, забросили в грузовой отсек. Стрелок прошелся по улице из конца в конец, проверяя, не выронил ли киборг что-нибудь при бегстве и падении. Затем вся троица влезла в кабину, и дверь задвинулась. «Это не я!» — беспомощно заорал Вадим, опасно балансируя на краю крыши. «Честное слово, не я!» Но катер уже оторвался от земли. Вадим присел на корточки и внимательно осмотрел мостовую. Поковырял ногтем сомнительное пятнышко. Но это оказалась грязь, а не кровь или гарь. Значит, у стрелка был не бластер, а медицинский пистолет-транквилизатор. Конечно, дротики можно заправить и ядом, но к чему такие сложности? Плазма куда дешевле. И зачем убивать уже пойманного киборга, если куда интереснее расколупать его во благо науки? Спецагент знал, что Dex Company может дистанционно отключить любого выпущенного ею киборга, даже трижды перепрошитого. но увидел такое впервые. Если бы не эта подстраховка, шумиха с бракованными киборгами была бы гораздо громче, не ограничившись десятком случаев, когда шестерок срывало внезапно. Обычно какие-то симптомы все-таки были, и ловчая бригада успевала вовремя. Армия не отказалась бы использовать эту технологию и на поле боя, но компания строго блюла, так сказать, секрет фирмы. Не помогали даже многочисленные шпионы, которые порой крали вмонтированные в катера излучатели, однако ломали зубы о многоступенчатый шифрованный код. К тому же единовременно можно было отключить только одного киборга и с небольшого расстояния, так что сплошняком положить вражескую технику все равно не вышло бы. «Туда тебе и дорога», — с чувством сказал Вадим, однако легче ему не стало. «Да, он хотел сдать киборга в Dex Company, но не сейчас». И не так. На запястье у Рыжего был ком с космического мозгоеда. В плече идентификационный чип. А Славику хватало проблем и без бракованного киборга, злонамеренно выпущенного на Шебу. К тому же Дэн не успел рассказать, чем именно им насолил лупоглазый воришка. А еще, что самое непонятное и раздражающее, Вадиму все время вспоминался последний взгляд Рыжего. Чего он ожидал-то за свои штучки, а? Предать можно друга, страну, человечество, но никак не машину. Сломалась в утиль. Ни один нормальный человек его за это не осудит. Все равно, в конце концов, этим бы и кончилось. С его помощью или без. И какая вообще разница, кем его считает какой-то там киборг? Он все равно уже сдох. Ну или скоро сдохнет, и помочь ему уже невозможно. Все, надо выбросить его из головы. Что же она так болит, зараза? И идти к Ашсею. Будем надеяться, что он уже проснулся. Ашсей проснулся в 6 утра и успел как слетать на базу, так и вернуться оттуда в более дурном настроении, чем если бы его внеурочно разбудили. Сразу после разговора с подозреваемыми инспектора вызвали по внутренней связи и подло вышибли в заслуженный выходной. То есть и выходной у него по графику был. И заслужил он уже не меньше, чем 2-месячный отпуск. Однако прежде такой заботы от начальства не видел. Удивленный и раздосадованный Ашсей попытался возражать и вообще спрятаться в кабинете, но номер не прошел. Начальство проявило поразительную прыть и застигло его на месте преступления, точнее, расследования оного. Инспектор внимательно изучал материалы по делу о краже биооружия и нашел уже 2 нестыковки. Слушать о них начальство не пожелало, перебив после первой же фразы: «Ирал, мы планетарная полиция, а не космическая. Пусть у центавриан по этому поводу голова болит. Наша задача — не пропустить украденное на Шебу». «Но они же попросили нас о помощи. Они предупредили нас об опасности. А с расследованием и сами прекрасно справятся». «Мой выходной как-то с этим связан?» — прямо спросил Ашсей. «Он связан с тем, что ты ценный сотрудник, и тебя надо беречь», — сладко возразило начальство и указало на дверь. Пришлось подчиниться. Обычно инспектор вел свой старенький потрепанный флайер предельно аккуратно, подавая пример другим водителям, и одновременно следя, как бы от машины чего не отвалилось. Но сегодня дорога от базы к дому превратилась в череду рывков и остановок. Превышать скорость Ашсей себе по-прежнему не позволял, а утопить педаль хотелось. «Как чумной корабль встречать, так иди, Ирал, без скафандра на амбразуру в 10 000 летальных доз. А как центаврианских спецагентов, так ценный сотрудник. Они его совсем за дурака держат, что ли?